Где вы говорите? Хорошо. Предлагаю вам союз в войне против Ордена от имени Северного клана, Пепельного клана и Крыла Льда. Думаю, другие кланы тоже поддержат это предложение. Будет война? С сомнением спросила Риан, но даже мне было заметно, как она напряглась. Война уже идет, пока скрытая, тайная. Максимилиан говорил медленно, с незнакомыми для меня интонациями, сказочно тягучими, завораживающими. Война провокаций, и ее цель — стравить наши народы, чтобы потом воспользоваться слабостью и ударить в спину. Орден строит козни, улыбнулась Риан, будто давая князю шанс перевести все в шутку. Да, коротко ответил он. По залу словно пролетел порыв ветра. Даже две девочки, безучастные ко всему, обратили на князя одинаково пустые взоры. Доказательства. На этот раз танцующая задала вопрос предельно серьезно. Похоже, проверки закончились. Пока только мои слова. И как же мы сможем тебе поверить? Это заговорила седая королева. Шестым чувством понимала, что она из сферы души. Только эти равейны старели, как обычные люди. Князь ни секунду не колебался с ответом. Я могу дать доступ к своей памяти. Этого будет достаточно. Прочитать память — это невозможно. Риан недобро сощурилась. Слишком тесный эмпатический контакт получается. Есть риск не выдержать и тронуться рассудком. Никакого риска, если кто-то будет зеркалом, спокойно парировал Максимилиан. Риан снова нахмурилась. И где нам искать ненормального или ненормальную, готовую добровольно выдержать длительный эмпатический контакт Шака и Ар? А зачем искать? Такой человек уже есть. Правда на это? И прежде чем я сказала твердо и категоричное «нет», мысленно обратился ко мне. На это соглашайся. Ты одна сможешь выдержать процедуру без риска сойти с ума. Я тебя к этому приучал всю дорогу. Сны, чтение мыслей. Ты даже крыльев касалась и прошла проверку. Но у меня от возмущения даже мысли разбежались тараканами на свету. Значит, сны — это не подарок был, а крылья — не случайность. Найта, прошу тебя. Максимилиан встретился со мной взглядом и вдруг улыбнулся. Так, словно я была одной не то что в этом зале, во всем мире. У меня дыхание перехватило, голову повело. Я согласна. Это я сказала? Похоже на то. До него ровно было 20 шагов. Уверенных, четких, как будто и не расплывался мир перед глазами. Максимилиан ласково положил руки мне на плечи и произнес классическое. «Расслабься. Это началось давно, около 200 лет назад. Пропал один из воспитанников Северного клана. Мальчишка, лет 30, не больше, но чистокровный Шакаяр. При первой же возможности я бросился на поиски. Казалось, что ответ лежит на поверхности. Лаки на охоте нарвался на кого-то, кто оказался ему не по зубам. Оборотень, другой Шакаяр, инквизитор, равина, наконец. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что мальчик учился охоте под наблюдением старших и исчез уже после нее. Ну, может, не удивление, да, ладно, и слегка разозлился. Шиан и Теа, его опекуны, говорили, что Лаки хотел спуститься к реке. Вроде бы у него там была назначена встреча или что-то вроде этого. Эти раздолба горе-воспитатели решили, что у мальчика свидание, и легко отпустили его, только попросили вернуться к рассвету. Но Лаки не пришел ни этим утром, ни следующим. Я обшарил оба берега, но не обнаружил ни следа. Лаки там не появлялся совершенно точно. Его либо перехватили по пути, либо он сознательно обманул Шиан. Бред. Первый вариант отпадал. От города до реки было не так уж далеко, так что даже последний растяпа наверняка успел бы позвать на помощь. А уж молодой Шакаяр, бесшумно бы его захватить не удалось. Я в его возрасте мог наворотить такое, что, впрочем, не важно. В таком случае появлялся вопрос, что за встречу хотел скрыть этот наставник Лаки. Вечером по городу пронеслась пугающая, нелепая новость. Кто-то пытался убить главу местной общины Равень. Эстиль защищалась. Пожалуй, даже слишком активно. Нападавший погиб. Ну и дурак заподозрил бы что-то. Так или иначе, я решил нанести Равене визит. Светиться перед всем городом мне не хотелось, поэтому я дождался Эстиль в ее собственной гостиной. Как и полагается порядочному кавалеру, я подготовил для дамы небольшой подарок. Букет цветов и немного дорогого вина. Говорят, она была симпатична, эта Равейна. И тут случилось невероятное. Впервые за мою долгую, весьма насыщенную жизнь дама не дала ни слова сказать, сходу кинувшись в атаку, с ножом наперевес и боевыми заклинаниями. Первый удар, каюсь, пропустил. Конечно, царапина затянулась мгновенно, а сонные чары просто не подействовали. Но и стиль могла отколоть и что-нибудь поинтереснее, поэтому битву я затягивать не стал. Скрутил эту агрессивную даму и в кресло усадил. И тут меня настигло второе большое удивление за последние дни. Вместо того, чтобы расплакаться или начать угрожать, Равина устало спросила. «А ты-то за кого мстишь, князь? Или тот паренек был из твоего клана?» С Лаки я мысленно попрощался, но нехорошее предчувствие никуда не делось. Значит, надо было выслушать Равину, а уж потом решать, мстить ей или смилостивиться. Естественно, я сразу же отпустил девушку, клятвенно заверив ее, что пришел просто поговорить. Поверила она мне или нет, не знаю, но плеваться огнем прекратила и даже изволила отведать вина для успокоения нервов. Вот и подарок пригодился. За неспешной беседой при свечах постепенно прояснились обстоятельства вчерашнего происшествия. Оказалось, что прямо во время ужина в столовую ворвался какой-то сумасшедший тип из Шакаяр и напал на Эстиль, крича что-то о мести за убитых родителей. Девушка, конечно, перепугалась. В общем, от нападавшего остался только обгоревший до черноты труп. Тут я немного взбодрился, потому что если уж Лаки не сгорел дотла, то был шанс, что он выжил. Шакаяр вообще-то трудно убить. К сожалению, я не ошибся. И, к счастью, не ошибся дважды. Это был Лаки. Живой, но в жутком состоянии. Я позвал ребят из клана, чтобы они забрали его и попробовали вытянуть. Конечно, он бы и сам оклемался со временем. И тяжелое выздоровление послужило бы хорошим уроком от беспечности. Если уж нападаешь на кого-то превосходящего тебя, то бей сразу насмерть. А о месте можно рассказать и трупу. В кулаке у Лаки было что-то зажато. Бумажка или фантик, я заинтересовался. Это оказалась записка, всего несколько фраз, указание времени, места и обещание помочь в поисках родителей. Подписи не было. В моем клане все сироты, найденыши и подкидыши. Лаки не был исключением. Его мать ввязалась в схватку с Видарси и пропала. Ее тело не нашли. Лаки, конечно, был умным пареньком, но вспыльчивым. Разумеется, он купился на эту записку-провокацию. Картина начинала проясняться. Очевидно, что горе и дурость Лаки просто использовали, чтобы натравить его на Равину. И не какую-то, а главу общины. Слишком все походило на то, что кто-то пытался стравить не просто меня и Эстиль, а мой клан и ее подопечных. Если бы дело касалось только северного клана, то, возможно, на этих предположениях все бы и закончилось. Но с нами была Эстиль, проникнувшись историей несчастного мальчика, а девушка была именно в том жалостливом возрасте, когда так и ищешь, кому бы посочувствовать, и пылая жаждой мщения за попытку манипулировать ею, Равина сотворила заклинание поиска, нацелив его на автора записки. Результаты были весьма неожиданными. Следы вели в резиденцию ордена. Возможно, суд и не принял бы к рассмотрению столь спорное дело, особенно если уликой является какое-то заклинание. Но для одной полупьяной раввины и четырех недобро настроенных шакаяр княжеского ранга оно послужило достаточным основанием для того, чтобы ворваться в инквизиторские застенки. Не буду заострять внимание на деталях этой так называемой операции. Все мы там наделали порядочно ошибок. Взять хотя бы загоревшиеся от случайного заклинания архивы или упущенного Теа-охотника, поднявшего шум, благодаря которому и улизнуло большинство инквизиторов. Особняк горел, и Стиль пыталась исправить хоть что-то, а я... Я спешно обшаривал пока еще целые апартаменты смотрителей. И вот мне, наконец, улыбнулась удача. В тайнике одного из покинутых кабинетов лежала связка писем. Переписка шла между местным начальством и высшими чинами из ордена. Некто, приближенный к верхушке этого замечательного общества любителей магии, давал советы своему неопытному брату, как разом очистить город и от мерзких раввин, и от забравших слишком много власти кланов. К сожалению, дочитать до конца не удалось. Уж не знаю, что тогда произошло, может, сработала ловушка, может, я пропустил убийцу, но в памяти у меня появился пробел, а за ним только одно. Боль. В ушах шумело, и еще кто-то склочничал рядом, как базарные торговки. Голоса были смутно знакомыми, но идентифицировать их я никак не могла. Мысли смешались, в памяти всплывали то обрывки чужих разговоров, то запах дыма, то вдруг во всем теле отзывалось эхо страшной муки, как будто каждую клеточку организма тянуло в разные стороны, на разрыв. Движимая лишь чувством долга и самую капельку любопытством, я с трудом разлепила глаза и огляделась по сторонам.